Апостолы подхватили с полу рванье, и, как Ефимия не увертывалась, выкрикивая, что Филарет — сатана, искуситель, дьявол нечистый, заткнули рот. По телу Ефимии от плеча текла кровь. Опьяненный зрелищем пытки, Филарет не обратил внимания на апостола Калистрата, которому вчера пообещал посох и крест золотой. Калистрат ни единым словом не очернил Ефимию. Ни вчера, ни сегодня. Похожий на патриарха Никона, с черной окладистой бородой в просить, лобастый, вкусивший сладость престольных угощений, в академии одетый во власеницы из верблюжьего волоса, с кожаным поясом на чреслах, он лихорадочно думал, как бы ему самому избавиться от казни и пытки и в то же время завладеть посохом и золотым 4-фунтовым крестом Филарета. Без креста и посоха не жить ему убьют. По первому знаку старца каюк. Бежать разве, если бы он знал, что угодит в ловушку? Грешин подбивал пустынников тайно, сговаривался с Юсковыми. И вот кто-то предал. Кто же? Не Юсковы же. Лука разве? Верижник паскудный. Не должно. Кто же? «Погибель будет мне, погибель!» — стонал Калистрат, глядя на Ефимию. «Так же пытать будут, сатано!» Елисею выжгли дырку до ребер, и он на кресте муки принял, а меня, должно, щипцами терзать будут, и на общину выставят. И за академию пытать будут, и за щепоть, какой тогда молился, и за сговор с Юсковыми. Да, Филарет кое-что проведал про сговор Калистрата с Юсковыми, но не от верижников, а от сына Ларивонова, Безусова Луки, которого тайно засылал лазутчиком к Юсковым. Внук Лука трижды подглядел, как под прикрытием дождя и грозы крался к Юсковым Калистрат и еще кто-то с ним, и прятались в избе Третьяка. Туда же наведывалась Ефимия. Однажды Лука усмотрел, как в избе у Третьяка собрались трое верижников, Калистрат с ними и Ефимия. Сговор велся среди ночи в темной избе. Лука узнал по голосам четырех — Ефимию, Третьяка, Калистрата и Микулу. Говорили, как бы спихнуть Филарета, отобрать посох и отпустить подпруги, чтобы не задыхался народ под игом Филарета мучителя. Внук Лука не свидетель, борода не выросла. Его нельзя выставить перед общиной и свершить потом казнь еретиков Юсковых. Где же взять свидетеля? Ефимию пытать надо. Баба не выдержит, признается, назовет в первую очередь Калистрата, и тогда каюк еретикам. Филарет давно косился на Калистрата, хоть тот и хорошо читал Писание, и голос у него, как у соборного протодиакона, и статность внушительна, и умом Бог не обидел. И в то же время именно за эти достоинства Филарет терпеть не мог Калистрата. И вдруг открылось, что Калистрат в тайном сговоре с Юсковыми. Елисей дурак был, чурошник, надоел всем своими знаменями и бесноватостью, общину чуть не распугал. И так более 200 общников убежали от Филарета на Волге. Дай волю, все разбегутся, кроме каторжных. С кем тогда крепость держать? Вот и убрал дурака. Калистрат еретик умнющий, такого пытать надо 100 раз смертью и жизнью, чтоб обмирал и оживал. Погибель будет, — таращил глаза на Ефимию Калистрат, вытирая рукавом рубахи пот с лица. Кабы Юсковых призвать, да силы мало у них. Не до Ефимии Калистрату. Глядит на казнь, как самого себя видит. Хватит ли у него натуры, как вот у Ефимии, чтоб и вопли еще не исторгла. Лопареву завернули руки за спину и стянули веревками, а потом опеленали тело до пояса. И все это молча, без единого слова. Апостол Павел поторапливал: «Вяжите, вяжите». «Хорошо ли скрутили барина?» «Скрутили», — поднялся Ларивон. пусть сатано призовет, чтоб развязал нашу повязку. Благостно.